Глава пятая. Наступала ночь. С бледного неба, на котором сверкали первые звезды, как бы падал мелкий дождь пепла, медленно засыпавший громадный город. Мрак застилал углубление между холмами, а на горизонте поднимался черный поток, поглощавший последние остатки света. За Пасси виднелось только несколько крыш. Наконец, черный поток разлился повсюду. Стало темно. «Какой теплый вечер», — сказала Елена, сидя у окна и поддаваясь истоме, навеваемой тепличными испарениями Парижа. «Прекрасная ночь для бедняков», — отвечал аббат, стоявший за нею. «Осень будет очень мягкая». Это было во вторник. И Жанна в конце обеда за десертом заснула, так что мать тотчас уложила ее в постель. Подле нее на столике Рамбо чинил механическую куклу, которую он подарил девочке, а она сломала. Рамбо был очень искусен в подобных ручных работах, и это занятие совершенно поглощало его. Елена очень страдала от последних жаров и, жалуясь на духоту, открыла окно. Она пододвинула свое кресло к самому подоконнику и хотела вполне уединиться ввиду необозримого океана темноты, простиравшегося перед нею. Поэтому она удивилась, что аббат заговорил с нею. «Вы хорошо покрыли Жанну?» — спросил он. «Воздух на нашем холме всегда свежий». Елена ничего не отвечала. Сердце ее упивалось безмолвной тишиной, мраком и невозмутимым спокойствием, царившими вокруг нее. Мерцавший свет ночника как бы теплился на шпилях и башнях. Прежде всего померкла башня святого Августина. Пантеон еще минуту сверкал синеватым светом. Блестящий купол дома инвалидов наконец исчез, как серебристая луна за черными тучами. Все поглотила ночь. И из-под ее мрачного покрова слышалось биение пульса целого мира. Тихо, могуче дышал невидимый город. Только по временам в этом ровном, чудовищном храпе резко раздавались отдельные ноты, отдаленный шум дилижанса или свист паровоза. Раскаленные от дневного жара крыши наполняли воздух жгучими испарениями, которые немного охлаждались свежим дыханием сены, тихо катившей свои воды. Париж, исчезнувший в беспредельном мраке, покоился, как великан, неподвижно лежащий с открытыми глазами под покровом ночной тишины. Ничто так не трогало Елену, как это мгновенное прекращение городской жизни. В продолжении трех месяцев, проведенных ею у постели больной Жанны, единственным товарищем ее в долгие часы ночи был громадный Париж, простиравшийся на горизонте. В жаркие июльские и августовские дни окна были постоянно открыты, и она не могла сделать шага или повернуть головы, чтобы не видеть перед собой вечной панорамы чудовищного города. Он окружал ее всегда, во всякое время, делил ее надежды и опасения, как верный друг. Она по-прежнему не ведала его, никогда не была от него так далеко, как в эти грустные минуты, и, однако, не зная, не желая узнать его улиц и обитателей, любила чувствовать его постоянное присутствие. Он наполнял ее одиночество, и она сознавала, что не одна на свете. Эта комната страданий в несколько квадратных футов соединялась через свои окна с колоссальным городом. Часто Елена плакала, смотря на Париж, чтобы скрыть свои слезы от больной. В тот день, когда она боялась навеки потерять дочь, Елена долго следила с замиравшим сердцем и стесненным дыханием за столбами дыма, выходившими из труб военной пекарни. Точно так же и в часы проснувшихся надежд она делилась своей радостью с отдаленными, едва видневшимися домами парижских предместий. Не было ни одного громадного здания, которое не напоминало бы ей грустного или радостного ощущения. Гигантский город жил одной с нею жизнью, и она считала его своим добрым другом. Но никогда не любила она его более, как в сумерки, когда шумный день окончился, а газ еще не зажгли. В эти минуты Париж, исчезавший во мраке и тишине, трогал ее до слез. «Сколько звезд, сказал аббат. «Их тысячи тысяч». Он придвинул стул и сел подле Елены. Она подняла глаза к небу. Почти на горизонте сверкала Венера, а несметный рой звезд усевал голубой свод блестящими искрящимися песчинками. «Посмотрите», — сказала она в свою очередь, — «вон на эту маленькую синеватую звезду. Я вижу ее каждый вечер, но она постоянно уходит все далее и далее». Теперь аббат не стеснял ее. Напротив, его присутствие как бы увеличивало наполнявшее ее сердце мирное спокойствие. От времени до времени они обменивались краткими фразами, но более молчали. Раза два она спрашивала у аббата название той или другой звезды, но он не мог ей ответить. «Как называется эта звезда, сверкающая так ярко?» — спросила Елена, которую вид небесного свода всегда приводил в смущение. «Налево», — отвечал он, — «рядом с другой, зеленоватой?» «Не знаю, забыл. Их так много». Они замолчали, не сводя глаз с несметных светил, число которых ежеминутно увеличивалось тысячами новых, выступавших из беспредельной глубины неба. Млечный путь уже развертывал свой блестящий пояс солнечных атомов, и все эти отдаленные невидимые миры сверкали спокойным, холодным блеском драгоценных каменьев. «Мне страшно», — прошептала Елена. Она опустила голову и снова впилась глазами в мрачную бездну, поглотившую Париж. Там царила ночь, и всеобъемлющий мрак не нарушался ни малейшим мерцанием света. «Вы плачете?» — спросил аббат. «Да», — отвечала Елена. Они не видели друг друга, и аббат только слышал полусдержанные рыдания. А за ними в той же комнате Жанна тихо, незаметно спала, а Рамбо, нагнув свою седоватую голову, осторожно работал шилом и ножницами, исправляя попорченный механизм говорящей куклы, которая по временам нарушала своими резкими звуками окружавшую тишину. «Отчего вы плачете, дочь моя?» — спросил Патер. «Неужели я не могу утешить вас?» «Оставьте меня», — отвечала Елена. «Слезы меня успокоят. Потом, потом». Рыдания так душили ее, что она не могла говорить. Уже однажды на этом самом месте она подвергалась подобному же припадку истерических всхлипываний, но тогда подле нее не было никого. И она на свободе рыдала, пока не иссяк источник ее слез. Но теперь у нее не было никакого горя. Дочь была спасена, и Елена снова начала свою прежнюю монотонную, но приятную жизнь. Однако ее сердце разрывалось от предчувствия какого-то неведомого, чудовищного несчастья, ничем не исполнимой беспредельной пустоты, мрачной бездны отчаяния, которая поглотит ее и всех дорогих ей существ. Она не могла уяснить себе, какое именно несчастье угрожало ей. Она была безнадежна и горько плакала. Уже в церкви, наполненной благоуханием цветов и мелодичным пением во время торжественных служб месяца Богородицы, нечто подобное происходило в ее сердце. Но громадная панорама Парижа в сумерки еще более располагала к религиозному созерцанию. Тяжелую грусть навевал мрак, скрывавший под своим покровом шумную жизнь 2 миллионов человеческих существ. Перед этим безмолвным затишьем колоссального города ее сердце переполнялось бессознательным тревожным чувством, и слезы текли неудержимо. В эти минуты Елена, как ребенок, хотела бы сложить руки на груди и искать забвение в молитве. Все ее существо вздрагивало от жгучей потребности веровать, любить. Зрелище звездного неба наполняло ее душу священным страхом. «Дочь моя», — произнес аббат после продолжительного молчания, Вы должны поверить мне ваше горе. Что вас удерживает?» Она продолжала плакать, но уже тихо, беспомощно, как ребенок. «Церковь вас пугает», — продолжал он. «Одну минуту я думал, что вы обратились, наконец, за утешением к Богу. Но ему угодно было иначе. На то его святая воля. Если вы все еще чуждаетесь служителя алтаря, то отчего вы не откроете своего сердца верному другу?» Елена по-прежнему молчала. «Вы обещали мне доверить свое горе», — продолжал аббат настойчиво. «Неужели минута для этого не наступила? Излейте свою душу передо мною, и вы утешитесь». «Да-да, вы правы», — отвечала Елена сквозь слезы. Я страдаю и нуждаюсь в вашей помощи. О, если бы вы только могли возвратить мне спокойствие! Но я должна искать утешение не у друга, а у патера. Только служитель алтаря в состоянии мне помочь». «Оставьте патера», — перебил он ее. «Вам более нужен друг. Я мало знаю свет, но понял». «Я должна вам во всем сознаться», — продолжала Елена, не обращая внимания на его слова. «Ребенком я никогда не ходила в церковь. Молодой девушкой я не переступала ее порога. А теперь церковная служба приводит меня в торжественное смущение. Если вы видите, что я плачу, то лишь потому, что отдаленный грохот Парижа похож на слабые звуки органа. Да, я хочу, я жажду верить. Помогите мне, научите меня». «Откройте мне все», — сказал просто аббат, взяв ее за руку. «Клянусь вам, мне нечего говорить», — отвечала она, стараясь побороть свое волнение. «Я от вас не скрываю никакой тайны. Я плачу без всякой причины. Меня что-то душит, и слезы невольно льются. Вы знаете всю мою жизнь. В чем мне каяться, совесть меня не упрекает ни в каком проступке. Я, право, не знаю, что со мной». Голос ее замер. «Вы любите, дочь моя», — сказал патер. Она вздрогнула и не смела протестовать. Наступило молчание. В окружавшем их безмятежном мраке вдруг зажглась какая-то искра. Потом вторая, третья. И мало-помалу двойная линия блестящих неподвижных звезд потянулась из Тракадера в Париж. Потом другие линии таких же сверкающих точек побежали по всем направлениям, пересекая друг друга. Елена молча следила за этим кажущимся отражением звездного неба, словно исчезла земля и простирался сверху и снизу один небесный свод. Париж освещался газовыми рожками, и это зрелище так же сильно поразило молодую женщину, как первое появление звезд на небе. Между тем аббат нежным монотонным голосом тихо говорил, что он предупреждал ее об опасностях одинокой жизни, о тех роковых мечтаниях, которым предавался человек, желавший уединиться от окружающего его мира. Елена, наконец, не выдержала и решилась солгать. «Но вы ошибаетесь, друг мой, уверяю вас». «Вы даже перестали быть искренней», — перебил ее аббат грустно. «Но, право, я не понимаю, отчего вы не хотите мне довериться. Я только желаю вашего душевного спокойствия». Он чувствовал, что она дрожала всем телом от тяжелой внутренней борьбы и старался облегчить ей признание. «Я стар, дочь моя. Я видел много женщин, которые, подобно вам, приходили за духовной помощью со слезами, с мольбой, жаждой веры и примирения с Богом. Поэтому я не могу ошибиться. Эти женщины, которые, по-видимому, столь пламенно ищут Бога, изнывают в сущности от земной страсти. Они любят земной любовью и в церкви ищут любимого человека». Елене показалось, что аббат обвиняет ее в лицемерии, и она поспешно воскликнула. «Вы меня терзаете. Вы требуете, чтобы я подвергла свою совесть мучительному анализу. Нет. Я не могу ничего прочесть в моем сердце. Ничего. Ничего. Но уверяю вас, я никогда не хотела лгать и обманывать. Я вам верю, вам нечего оправдываться». Она его не слушала и, полная тревожного волнения, старалась дать себе отчет в своих чувствах. И вдруг невольно, бессознательно, сорвалось у нее с языка роковое признание. «Да, я люблю. Вот и все. Больше я ничего не знаю». Теперь он замолчал, боясь помешать ее исповеди. Она говорила краткими, отрывочными фразами, как в бреду. Она находила какую-то горькую сладость в этой исповеди и лихорадочно спешила поделиться со стариком тайную, которая так долго душила ее. «Клянусь, я сама ничего не понимаю, ничего не могу себе объяснить. Я люблю, люблю до безумия, и более ничего. Как это пришло? Не знаю. Может быть, вдруг? Но сладость этого чувства я ощутила только мало-помалу. К чему представляться сильной, когда в сущности я слабое создание? Я не пыталась бежать от этой любви, потому что была слишком счастлива. А теперь я еще менее мужественна и предпочту умереть, чем перестать любить. Моя дочь была больна. Я едва не лишилась ее, и что же? Моя любовь пережила это горе. Когда прошли эти страшные дни, она воскресла во мне с новой силой и теперь овладела всем моим существом. Я чувствую, что не в силах более сопротивляться ей». Она перевела дыхание и продолжала дрожащим голосом. «Да, я выбилась из сил. Вы правы, друг мой, мне большое утешение высказать вам все. Но умоляю вас, скажите, что делается в глубине моего сердца. Я была так спокойна, так счастлива. Жизнь моя теперь разбита. Отчего же это полюбила я, а не другая? Я ничего не сделала для этого. Я думала, что не могло быть никакой опасности. Если бы вы только знали, я иногда не узнаю себя. У меня нет другой мысли в голове. О, помогите мне, спасите меня!» Видя, что Елена замолчала под бременем своего волнения, аббат машинально по привычке исповедника спросил: «Кого вы любите?» Она широко открыла глаза от изумления, и он поспешно прибавил: «Да, вы должны мне все сказать. Я должен все знать». Она колебалась. Вдруг раздался какой-то странный шум, и она повернула голову. Кукла, которую чинил Рамбо, воскресла к жизни и сделала несколько шагов по столу с легким скрипом ее исправленного механизма. Рамбо окружал ее руками, готовый поддержать с родительским попечением в случае падения. Видя, что Елена обратила на него внимание, он улыбнулся и кивнул головой, как бы обещая, что кукла будет исправно ходить. Потом он принялся снова за работу. Жанна спала. Тогда Елена, поддаваясь вполне овладевшей ею истоме в этой мирной безмолвной среде, прошептала на ухо патеру имя Ганри. В темноте не было видно его лица. Он не сделал никакого движения и после непродолжительного молчания сказал: «Я это знал, но хотел из ваших уст услыхать ваше признание. Дочь моя, вы, верно, очень страдаете». Он не произнес ни одной избитой фразы о нравственном долге. Елена, огорченная, убитая этим возвышенным состраданием аббата, снова впилась глазами в густой мрак, окутывавший Париж и испещренный теперь блестящими рядами искрящихся звездочек. «Послушайте», — продолжал патер, — «вам надо покинуть этот дом». «О, нет», — отвечала она, — «умоляю вас, не требуйте от меня такой жертвы. Клянусь, что я буду мужественной, сильной. Я теперь плачу и страдаю, но уверена в себе. Я никогда не сделаю ничего недостойного». «Не клянитесь», — отвечал он, качая головой. «Поддавшись безумной страсти, нельзя отвечать ни за что». «Мой ребенок предохранит меня от падения», — сказала Елена, оскорбленная сомнением аббата. «Пока Жанна со мною, мне нечего бояться». Аббат ничего не отвечал. Он не смел настаивать на своих опасениях и после нового молчания прибавил: «Вы помните наш прежний разговор? Я не переменил своего мнения, дочь моя. Вам надо выйти замуж». «Мне?» — пробормотала Елена. «Но я ведь вам только что во всем созналась. Вы видите, что я не могу». «Вы должны выйти замуж», — повторил аббат с достоинством и как бы вырастая в своей старой поношенной рясе. «Ваш муж будет отцом Жанны и сделает вас счастливой». «Но я его не люблю. Боже мой, я его не люблю». «Вы его полюбите, дочь моя. Он вас любит. Он добр и честен». Елена с испугом озиралась на Рамбо, который по-прежнему был занят своей работой. Он был так терпелив и до того верил в осуществление своих надежд, что в течение полугода не приставал к ней со своей любовью. Он ждал спокойно и был готов во всякое время на всевозможные самопожертвования. «Хотите, я ему сейчас скажу», — произнес аббат, вставая. «Он вам протянет руку и спасет вас, а вы его осчастливите». Елена с испугом схватила аббата за руку и остановила его. Ее сердце горячо протестовало. Ее пугали эти два человека, столь нежные и спокойные, столь хладнокровные и благоразумные, тогда как ее била лихорадка страсти. В каком мире обитали они, если могли отрицать то пламенное чувство, которое душило ее? «Дочь моя», — сказал патер, указывая рукою на отдаленный горизонт, — «посмотрите на эту прекрасную ночь, на безмятежное спокойствие и мирную тишину, окружающие вашу взволнованную душу. Отчего вы отказываетесь от своего счастья?» Следя глазами за рукой аббата, Елена бросила пристальный взгляд на Париж, горевший тысячами огней, казавшимися такими же звездами, как блестящие светила на небесном своде. Она не знала названий и этих лучезарных точек. Ей хотелось спросить, что это так ярко светилось налево, привлекая каждый вечер ее внимание. Между светлыми точками одни вызывали ее сочувствие, другие волновали и сердили. Она по-прежнему чувствовала себя в присутствии чего-то неведомого, чудовищного, страшного. «Святой отец», — сказала она, называя так в первый раз аббата, — «позвольте мне пожить. Красота этой ночи взволновала меня. Вы ошиблись. Вы не можете теперь утешить меня. Вы меня не понимаете». Патер развел руками, потом покорно опустил голову и после продолжительного молчания сказал тихо: «Этого и надо было ожидать. Вы просите помощи и не хотите, чтобы вас спасли. Боже мой, сколько я слышал криков отчаяния, сколько видел слез, которых не мог утешить. Но, дочь моя, обещайте мне одно. Если когда-нибудь жизнь станет для вас слишком тяжелой, вспомните о честном человеке, который вас любит и ждет. От вас только будет зависеть протянуть ему руку и успокоиться». «Даю слово», — отвечала Елена торжественно. В ту самую минуту, как она давала обещание, в комнате раздался веселый смех. Жанна проснулась и неожиданно увидала свою куклу, которая чинно выступала по столу, шевеля головой. «Вот чудо!» — воскликнула девочка, протирая глаза. «Что ты с ней сделал? Она была сломана, а теперь она опять живая. Покажи поближе. Какой ты молодец!» Между тем над Парижем поднималось лучезарное облако. Сначала это был бледный, едва заметный отблеск, но мало-помалу оно краснело и, наконец, приняло вид страшного зарева над кратером огнедышащей горы.